Знакомые печальные места. Проезжая мимо церкви, я старался не смотреть в ее сторону, потому как знал, нам еще предстоит встретиться. И дай бог, не так драматично, как в последний раз. Подворье Александра Трофимовича Крутько было самым добротным в этом умирающем селе. Свежевыкрашенные ворота и новый забор говорили о том, что, несмотря на пристрастие к выпивке, за хозяйством он все-таки смотрит. Лопоухая розовая свинья, заметив, что я подворачиваю к ее воротам, вежливо встала и уступила мне место. На стук дверцы на крыльцо вышел сам Александр Трофимович. Щурясь на закат, он тщетно старался меня рассмотреть, а когда ему это надоело, крикнул: «Кто там?» «Трофимыч, открывай ворота, гулевать и будем!» Подошел я ближе. «Явился, не запылился!» Узнав меня, осерчал он. «Губитель Серегин! И какого рожна тебе от меня надо? Одного посадил! И меня хочешь, душегуб? Чё пришел?» «За жизнь потолковать!» Ненароком звякнув бутылками, пояснил я. «Люблю с пожилыми людьми обсудить актуальные проблемы бытия, равно как и международное положение». «А я вот как рясиной тебя через гроб перетяну, так тебе и будет весь мой сказ!» Неуверенно пообещал дед, очевидно прикидывая, какое количество спиртного может плескаться в моем пакете. «Зачем же я так сразу и о рясиной?» «А за внучка моего, Серегу, вот зачем!» «Зверь он, Трофимыч, убийца и живодер, ты сам это прекрасно знаешь, петь душ на его совести, мыслимо ли дело?» «Да знаю!» Старик досадливо махнул рукой. «И в кого только такой звереныш уродился? Ума не приложу!» «Ну, заходи, коль пришел, только не в избу, там бабка лаяться будет, айда ко мне, в сарайку, а то в гараж, у меня там все приспособлено!» Сарайка носила функции предбанника и бара и действительно была оборудована со знанием дела, но мне требовалось попасть в саму избу, поэтому я, по достоинству оценив его золотые руки, пожаловался на холод и попросил познакомить с хозяйкой. «Как хочешь, только потом не обижайся!» — удивился старик и повел меня в дом. «Федоровна, принимай гостя!» — пропуская меня вперед, объявил он. «На что он мне?» — резонно спросила сидевшая на диване строгая старуха в красивой кофте и газовой косынке. «Антонина Федоровна, это вам от меня!» С поклоном преподнес я ей коробку конфет. «Кушайте на здоровье, а мы с Александром Трофимовичем, если вы не возражаете, немного покалякаем на кухне». «Ишь ты, какой вежливый!» — удивилась хозяйка. «Знаю, как вы будете калякать. Да уж ладно, садитесь. Сейчас я вам сама на стол соберу. Только много не пейте. Болеет он потом сильно. А мне завтра к вечеру в город надо». «Ну что вы, Антонина Федоровна, где уж в нашем-то возрасте много пить? Так, только клювики смочим», — заверил я беспокойную старуху. Я напряженно следил за сервировкой стола. Вот появились традиционные грибочки, за ними дежурные огурчики с капустой, сало и самодельный сыр, графин холодного кваса для запивки. Но все это меня волновало постольку поскольку. Я ждал появления посуды и прежде всего рюмок, из которых нам предстояло пить. И, наконец, они появились. Но к глубокому моему разочарованию, в виде современного дешевого хрусталя. Собрав на стол, хозяйка пригубила с нами рюмочку и, сославшись на неотложные дела, оставила нас наедине. Положение выходило дурацкое. То, ради чего я сюда ехал, было мне уже известно, а вести задушевные разговоры с деревенским закидончиком не было ни желания, ни времени. Хотя имелся один момент, который неплохо было бы уточнить. Достав из нагрудного кармана портрет Носача, я показал его Трофимычу. «Не приходилось ли вам встречать эту личность?» «Как же не приходилось!» Наполняя рюмки, удивился дед. «Очень даже приходилось!» «И где же?» «А вот где вы сейчас сидите?» «Там он сидел, тоже водку приносил». «На чем он приезжал, на какой машине?» «Не на какой, пешком пришел, пешком ушел, и больше его не видел». «А когда это было?» «Дай бог памяти, однако с неделю назад он пришпандорил». «И о чем же у вас был разговор?» Чокаясь с хозяином, невинно спросил я. «Известно дело о чем». Интеллигентно выпивая, отозвался мэр. «Все о том же. Не дает им покоя церковное серебро-золотишко, спрятанное Алексеем Михайловичем в 22-м годе. Все как мухи на мед на него летят и летят. А как он представился? Назвался Анатолием Васильевичем. Сказал, что музейный работник и собирает материалы о нашей церкви. И что же вы ему ответили? А что я мог ответить, когда и сам-то ни хрена не знаю? А тут недавно слух пустили, что оно под церковью в подвале лежало. Да только кто-то его уже увел. Вот и все мои сведения. Но вы же говорили о кубышке внуку Сергею. Говорил. Да только что я ему говорил, что, дескать, дед поблизости, Алексей Михайлович, заховал церковное добро, а он сразу ко мне какую-то свиристелку привез. И она пристала ко мне, как банный лист к заднице. Укажи, где попа клады спрятал, и все тут. Я ей по-русски объясняю. Не знаю, и никто не знает. Она все свое толдычит. Покажи да покажи. Надоело хуже горькой редьки. Тогда бабка ее и вытурила взашей. А ты, я так соображаю, тоже про тот клад приехал и спрашивать. Тогда зря. Ничего такого не знаю. А кто же знает? Задал я дурацкий вопрос, иногда, правда, дающий неожиданные результаты. А тот, кто знал, того уж нет. Сдается мне, что про него ведала наша учительша, внучка Алексея Михайловича, Мария Андреевна. А почему ты так думаешь? Она больше всех церковь опекала. Почти каждый день на утес тот хромала. Бывает, да хромает и сядет. Сидит и вроде как думу думает. А сама, наверное, соображала, как половче церковное добро приходовать. Но ее уж нет. Твой внучок, подонок, постарался. Калеными щипцами из учительницы тайну вытягивал. Причем, как мне кажется, по твоей дед наколке. Обижаешь. Ежели обмолвился я когда, то не нарочно. А просто к слову получилось. Больно нужен мне их церковный хлам. Вольно-невольно, а хроменькую под нож подставил. Ну что я говорил? Ты меня теперь заарестуешь. Засопливился старик. Кому ты нужен, пень трухлявый? Что ж теперь делать? Давай уж выпьем за упокой души рабы Божьей Марии. Да не из этого дерьмового хрусталя, а как положено. У тебя что же, лафитничков граненых дома не осталось? Лафитничков-то? Да вроде осталось пара штук. Сейчас гляну. Они где-то здесь, в буфете болтались. Ну, точно, вот они. Старик достал две пыльные граненые рюмки, и сердце мое подпрыгнуло от радости. Это было то, что нужно. Пока он их всполаскивал, я прикидывал, как половчее его прищучить и вынудить сознаться. Какое же разочарование меня долбануло, когда Трофимыч выставил их на стол. Гранеными они оказались только снаружи. Внутренняя же часть, там, где предположительно стояла свеча, была гладко закатана. Хорошая посуда, разливая водку. Решил я довести дело до конца. Наверное, не у каждого такие рюмки водились. «Да ты что?» — удивился старик. «Этого добра в каждом доме навалом. Лет 30 тому назад только из таких и пили. Другой тар не знали». «А у Марии Андреевны тоже такие рюмки имелись». «Это как же! Это я хорошо помню. Она хоть сама и не пила, а припасец у себя всегда держала. Ну, там кто дров наколит, кто градку подправит. Она тому и наливала». «Пойдем, дед, по селу прогуляемся, во двор к ней заглянем и на крылечке еще раз помянем. Видно, хорошая она была женщина». «Хорошая-то хорошая, довольно пора поздняя». «А чего тут идти, через три двора, вот тебе ее дом. Пойдем, ты виноват перед ней, а грехи надо замаливать». «Да что с той поделаешь, пойдем». Не слишком-то приятно входить в заброшенное жилище недавно умершего человека, а тем более в темное время суток. Трофимыч явно чувствовал некоторую робость и все время подталкивал меня вперед. Дойдя до крыльца, мы сели на верхней ступеньке и выпили по первой. Потом, как бы играючи, я оторвал доски, что крест-накрест закрывали дверь, и позвал его в дом. Осмелев от выпитого, он охотно вошел следом. Увы, освещение от дома уже отрезали, и поэтому мы в полной темноте присели к столу. Вроде как случайно, по пьяни, я смахнул со стола наши рюмки и, ужасно сокрушаясь, что они кокнулись, предложил поискать тару в хозяйстве Марии Андреевны. «А что их искать-то? Если соседка люб не забрала, то тут в шкафчике они должны быть», — пояснил Трофимыч. «Посвети-ка мне зажигалкой. Ну вот, что я говорил, все на месте, и рюмки тута». Рюмки достал я сам и на ощупь определил, что внутренность граненая. Что мне это даст, я пока не знал, но теперь я мог вполне обоснованно предположить, что Мария Андреевна в подвал могла захаживать. Здесь же, возле шкафчика, мы выпили по второй. Пряча в карман трофейную рюмку, я услышал под окнами подозрительный шорох и, решив, что мои приключения начинаются опять, вытащил газовый пистолет. Припавшее к стеклу искаженное лицо сначала меня испугало, а потом заставило зайти с нервным смешком. За нами зорко наблюдала подруга и соседка покойной, моя спасительница, баба Люба. «Заходи, баба Люба!» — громко и приветливо позвал я старуху. «Да не бойся, здесь только мы с Трофимычем!» «Батюшки, а я-то уж перепугалась!» Опасливо затараторила старушка. «Думала, опять тут черт под окнами шнырит! А вы-то что здесь делаете?» «Да вот, баба Люба, проезжал мимо. Думаю, дай зайду, помяну Марию Андреевну!» Привольно врал я. «А тут и Александр Трофимович, присоединяйся к нам!» «Помянуть, дело нужное!» — согласилась она. «Но почему здесь-то? Да без света, в потьмах! Зашли б ко мне!» «Так получилось? А кто тут у тебя под окнами шнырит, спать не дает?» «Да кто ж его знает? В потьмах не видно! А на оклик не отозвался, как сквозь землю провалился! Тайные дела у нас творятся!» «Он под чьими окнами шнырил? Под этими или под твоими?» «Неделю назад все здесь шастал, а позавчера и под моими объявился! Я проснулась от того, что на меня кто-то через окно смотрит! Поверите, лежу ни жива, ни мертва!» Ни слова сказать не могу, ни рукой пошевелить. Собралась духом, окликнула, а он исчез. А какой он из себя был, не помнишь? Страшный, но я плохо его разглядела. Он к стеклу приплюснулся и фонариком по избе все водит-доводит, будто высматривает что-то. Надо было участковому сказать. Так говорила, он мне в ответ. Пить надо, баб Люба, поменьше, а если пьешь, то получше закусывай. Однако пришел, посмотрел следы, но ничего не нашел. Вот такие дела у нас творятся. С тех самых пор все и началось. Наливай, что ли, помянем Марию-то Андреевну. Все она кому-то спать не дает. Посвети-ка мне, Трофимыч, я бабе Любе портрет покажу. Может, в нем она узнает своего черта. Ну, что, похож? Поднося поближе к свету личность носача, спросил я. Да нет, этого-то я знаю. Он ко мне днем приходил с гостинцами. Все про церковное серебро выспрашивал. Вот ведь люди, все не имется им. А ты уверен, что наведывался ночью не он? Подумай, если прижать его морду к стеклу да расплющить нос, может, то самое и будет? Может и так, а только в сомнении я, тот вроде как пострашнее был. А этот, который приходил к тебе с гостинцами, как представился? Сказался Анатолием Васильевичем, собирателем для музея. А уж правда ли, про то не знаю. Все у меня иконку одну выспрашивал, обещал даже заплатить. Отдала иконку-то? Наливая ей поминальную, спросил я. «Разбежался! Этих жучков я насмотрелась. Им оно для обогащения, а мне для души. Я хоть сама и неверующая, а лики божеские мне приятные». С бабой Любой мы расстались в 12:00. Поскольку я был немного в подпитии, то решил часа два покемарить в машине, по-прежнему припаркованной у дома Крутько. Вежливо отказавшись от его приглашений, я залез в салон и призадумался, пытаясь найти причину слабого беспокойства, что вдруг начало меня тревожить. Оно возникло совсем недавно, и обследовать этот гнойник нужно было немедленно, пока еще свежа память. Прокручивая весь разговор и последние события, я довольно скоро нашел причину своего душевного дискомфорта. Он таился в участковом, к которому обращалась баба Люба по поводу своих ночных страхов, и который в самом начале нашей истории назвал ее «Баба Люба Стешкина». Что и говорить, носач пошел куда дальше меня, выудил и эту рыбку. А что я, собственно, про нее знаю? Да ничего. И выпадала она из обоймы подозреваемых, только потому, что в прошлый раз выкопала меня из ямы. Надо будет как следует ее проутюжить. Но это уже после того, как я найду таинственного Анатолия Васильевича. Он, по моему глубокому убеждению, сегодня он владеет всей информацией, поскольку, в отличие от Гончарова, не разъезжал по островам, не глядел на голых девок, а целеустремленно занимался своим делом. А баба Люба Стешкина пока подождет, тем более, что она им вычеркнута из списка. Осталась единственная фамилия — Лютовой. Да, загадка. Незаметно уснув, продрых я до самого рассвета, и только с первыми лучами солнца понесся домой, где меня с нетерпением поджидали два встревоженных сердца. Большое полковничье и маленькое сердце любимой жены. После бурного восторга и упреков, вызванных моей задержкой, тесть затащил меня в кабинет и, сурово выговорив, представил свой отчет. «Названный тобой телефон принадлежит гражданке Симоновой, проживающей по адресу Березовый бульвар, дом 20, квартира 6. Но вчера до самого позднего вечера по нему никто не отвечал». «Спасибо. А что в отношении Светланы Сергеевны Лютовой?» «Тут дело обстоит несколько хуже. Она задержана за перевозку наркотиков в крупных размерах. Не знаю, какие у нее связи, но если таковых нет, то загреметь она может прилично». На одном дыхании сообщил полковник и скорбно высморкался. «Можем ли мы ей помочь?» — пытливо глядя ему в глаза, спросил я. «Помочь можно всем!» — неопределенно и горестно ответил он. «Неплохо бы только знать, кому помогаешь и зачем!» «Помочь невинному человеку, которого намеренно подставили. Кстати сказать, вашего покорного слугу хотели упрятать точно таким же макаром». «Так-то оно так, но все равно потребуются некоторые издержки». «Думаю, что за этим дело не станет», — хватаясь за телефон, облегченно заверил я. «Погоди, а чего ты о ней так печешься? Она тебе кто? Жена, любовница?» «Она наш клиент, и об этом стоит помнить не только мне, но и вам». «Ты все-таки взялся тащить то церковное дело?» «Да, я его добью», — накручивая диск, уверенно ответил я. «Если не добьют тебя». Отец Никодим оказался дома, чему я был несказанно рад. Впрочем, и он тоже. После немногословных приветствий я спросил, как обстоят дела с матушкой. «Не так хорошо, как хотелось бы. Вы обещали...» «Да, поэтому ждем вас сегодня после обеда у себя дома», — оборвал я его и, положив трубку, обратился к полковнику. «Вы сегодня после обеда располагаете некоторым временем?» «По-моему, ты уже все сказал вместо меня. В 2 часа я буду дома». «Ну вот и отлично. Это на тот случай, если я вдруг задержусь.